Так, ну начнем с приведения себя в порядок. Итак, чтобы воспринять любую информацию, нужно измениться. Информация новая дает изменения. Чем масштабнее эта информация, тем более глубинные и серьезные изменения. Эти изменения могут быть чрезвычайно болезненными, если у человека внутренняя емкость небольшая, гибкость невысокая. В таком случае, перед приходом новой информации, допустим, она идет из будущего, человека нужно подготовить, ибо если этой подготовки не будет, то тогда перестройка, перегруппировка его информационной структуры может привести к болезни или к смерти. И вот тогда, перед получением новой информации, начинаются неприятности, заболевания, крах желаний, обиды и так далее, и так далее. То есть изменения по судьбе, которые мы считаем неблагоприятными, ситуации, которая идет против наших желаний, мы их можем рассматривать как большую неприятность, а их нужно рассматривать как подготовку к новой информации, к изменениям. Насколько мы в любой, казалось бы, ситуации, которая нам не нравится, видим вторичность человеческой воли, видим божественное, настолько мы сохраняем чувство любви, настолько наши изменения и готовность воспринять новую информацию больше. Я в 7-й книге писал о том, что есть два потока времени, идущие из будущего и идущие из настоящего. Вот Козырев, ученый, который, можно сказать, впервые увидел и доказал, на приборах показал, что будущее воздействует на настоящее, оно реагирует на настоящее. То есть эти два потока времени взаимодействуют и влияют друг на друга. Будущее – такая же реальность, как настоящее. И если будущее к нам плывет, а мы к нему не готовы, мы вступаем в конфликт с будущим, тогда мы разрушаемся. Так вот, для того, чтобы принять новую информацию, нужно измениться. Изменение – это всегда потеря предыдущего состояния. Потеря нашего стабильного состояния – это всегда в какой-то степени боль – физическая, духовная или душевная. Поскольку самая главная, самая масштабная наша структура – это душа, то через душевную боль воспринимается самая масштабная информация. Душевная боль идет тогда, когда есть проблемы с любимым человеком, когда унижена наша суть, наши человеческие основы – это человеческая любовь, желание и жизнь. И оказывается, именно в момент душевной боли возможность получить ту информацию, которая потом спасет жизнь нам и нашим потомкам, самая большая. Поэтому проходим по жизни, вспоминаем все моменты, когда нас болью подготавливали к новой информации. И, соответственно, готовность принять новую информацию – это готовность сохранить любовь в момент отрешения от человеческого. Значит, насколько мы сохраняем любовь, а для этого мы снимаем претензии другим, уныние, недовольство собой, настолько мы готовы к развитию. Итак, проходим по всей жизни, вспоминаем все моменты боли, прощаем всех, особенно близких, и прощаем себя, снимаем недовольство собой и судьбой. Прошу. Идем дальше. Итак, какие-то наши проблемы рождаются внутренней агрессией, она есть результат зависимости от человеческих ценностей. Человеческие ценности сводятся в своей сути к тому, что, скажем, в Библии называется первородным грехом Адама и Евы. Это концентрация на жизни и ее продолжении. Жизнь, желание, сексуальное желание, просто насытиться. Еда, секс, общение, дети, семья, жизнь – это корень человеческого счастья. По мере того, как человечество развивается, идет накопление человеческого счастья и одновременно подсознательное увеличение зависимости от основ. Когда эта зависимость достигает критического уровня, должно быть очищение. Это очищение идет через трансформацию какой-то цивилизации, то есть идет разрушение всех структур, катаклизм, болезнь, война, все что угодно. И в этот момент цивилизация должна обратиться к своим корням, ощутить свое божественное начало, увидеть волю божественную, сконцентрироваться на любви божественной, и тогда идет трансформация и появляется новый виток развития. Если у цивилизации запасов любви не достает, то эта трансформация смертельна, цивилизация гибнет. Поэтому на протяжении истории Земли достаточно много было цивилизаций, которые погибали. Сейчас мы все объединились в одну цивилизацию. Значит, эта трансформация будет достаточно проблемной. И выживание каждого отдельного человека и нас всех на планете связано с тем, насколько мы ощутим свои корни и сохраним то первичное, которое позволит нам трансформироваться внешне. Так вот, у каждого человека, которого я смотрю, который приходит ко мне на прием, сейчас проблема зависимости от корней, основ человеческого счастья. В чем здесь проблема? Главное. Подсознание работает в автоматическом режиме. То есть, как вы его запустили, так оно и идет. Любое событие, которое идет из будущего, оно волнами к нам подходит, на тонком плане. И вот то, что с нами произойдет через какое-то время, в настоящий момент случается на тонком плане. Раз, два, три, четыре. И наше подсознание активно взаимодействует с будущим и дает определенную реакцию в автоматическом режиме. Если мы привыкли в ответ на неприятность ненавидеть или испытывать уныние, то мы, даже не подозревая о том, что мы уже включены в действие, начинаем разваливать себя, своих детей и своих потомков. Значит, насколько правильно реагирует подсознание наше на окружающий мир, настолько мы, даже не подозревая о том, что происходит, спасаем себя и приводим себя в порядок. Вот это очень важно. Я пациентам объясняю. Есть различные уровни зависимости от основ. Я называю это жизнь, желание. Так вот, где-то до трех – это проблемы по здоровью, какие-то неприятности по судьбе, по работе. Если зависимость выше критической в 3, в 7 раз, то это уже серьезные неприятности, болезни, проблемы с детьми, проблемы в семье и так далее. Если где-то в 7-12 раз – это уже серьезные заболевания, это болезни детей или отсутствие детей, это развал в семье и так далее. Если где-то 12-17 превышение, это рак, СПИД, гомосексуализм, диабет, шизофрения. То есть, когда уровень превышает смертельный, где-то 12-17 раз. У меня был недавно пациент, который пришел, я посмотрел, говорю, вы знаете, вы входите в последнюю группу, у вас 13 раз выше смертельного, зависимость от желаний. Он говорит, я пришел по поводу того, что я ВИЧ-инфицированный. То есть наше состояние привлекает то, что с нами происходит. Насколько мы устремлены к Божественному, настолько как бы нас ласковее наставляют. И эти неприятности идут часто, но, сказать, не с зубодробительным масштабом. И тогда есть возможность как-то передохнуть, перевести себя в порядок. Если же мы упорствуем в своей агрессии, в отстаивании своего человеческого, то тогда все идет более жестко. Недавно у меня был семинар в Волгограде. Я не помню там, но какая-то дама написала записку, я продиагностировал, у нее было где-то в 12-13 раз выше критического тема желаний. Я сказал, что ситуация очень серьезная и нужно работать. На другой день она возвращалась, она приехала из другого города, вот мне, так сказать, по интернету сбросили записку, на нее напали, пытались изнасиловать, сломали ей нос. Но она все это приняла правильно. То есть она поняла, что смерть ей заменили вот этой ситуацией. То есть, если у нас внутри дисгармония, мы обречены на проблемы. Вот и степень этих проблем обуславливается масштабом нашей дисгармонии, первое, и второе, нашим устремлением. Вот я сейчас зал посмотрел на начало лекции. Зависимость от желания превышает норму в 6-7 раз. То есть, это на уровне как бы серьезных проблем. Здесь еще какая ситуация? Мы все объединились в этом году, судя по диагностике, на тонком плане мы стали... Это началось где-то 20 лет назад, 30, объединение всего человечества. Сейчас на эмоциональном уровне мы объединились. Значит, идет взрыв, ускорение всех процессов, и тема, так сказать, желаний, она усиливается и в положительном, и в отрицательном моменте. Но пока мы видим отрицательный, потому что внутренняя, скажем, ориентация человечества недостаточна для того, чтобы преодолеть те проблемы, которые надвигаются. Чем чище ребенок, который рождается, тем серьезнее перед этим чистят родители. Почему? Потому что иначе он не сможет существовать, он же с ними соединен. Чем чище наше будущее, тем серьезнее нас к нему готовят. Так вот, нам уготовано светлое будущее, нам уготовано гораздо больший масштаб развития, и, соответственно, вот это очищение, оно должно произойти в ближайшие 10-20 лет. Будет оно проходить как увеличение любви к Богу. Для этого нужно перетрясти человеческое. И вот в момент перетряски человеческого, насколько мы человеческое оставляем, забываем, и ориентируемся на Божественное, настолько мы правильно развиваемся. То есть умение отказаться от человеческой логики, от человеческой оценки, умение остановить сознание, это, в принципе, и есть выздоровление любого человека. Почему? Потому что насколько активно в нас развито сознание, насколько мы оцениваем ситуацию, насколько мы чувствуем как бы собственную значимость и ощущение, мы в центре Вселенной. Мы забываем о своей вторичности. Так вот, чтобы ощутить свою вторичность, нужно отрешиться от сознания. Сознание активизируется в первую очередь через осуждение других и через уныние. То есть оценка и затем агрессия. Поэтому насколько мы в момент боли не даем оценки человеку, говорим, на все воля Божия. Если это произошло, наверное, через тебя мне дают ощущение. Мы не даем уныния, настолько мы проходим любую ситуацию. Я говорил, если вы не можете отключить сознание, то хотя бы в первые несколько часов постарайтесь его остановить, потому что именно эмоции максимально идут в первое время. Вот я вам приведу пример. Я как-то его уже на одной из лекций приводил, но еще раз приведу. У меня была женщина на приеме. Она рассказывала ситуацию следующую. У ее ребенка, он играл, кажется, с каким-то, то ли теннисным шариком, то ли, так сказать, какой-то небольшой мячик у него был в руках. Он играл, и вот случайно он его, так сказать, взял в рот и вдохнул, и он закупорил ему дыхательные пути. Мать пыталась вытащить, ничего не помогло. Она вызвала скорую. Это было где-то лет 10 назад. Вот, вызвала скорую, и на удивление скорая помощь приехала быстро. Врачи посмотрели ребенка, но у них не оказалось даже инструмента, чтобы этот, так сказать, мячик вытащить. И они не нашли ничего лучшего, как сказали, поедем в больницу и там что-нибудь найдем. И вот они едут в больницу, и мать просто обмирает от ужаса, она понимает, что это, так сказать, фактически гибель ее сына, потому что он не выдержит столько. И вот у нее страх, у нее жуткое сожаление, как она могла это допустить. У нее, так сказать, она уже понимает, что сын он не выживет, у нее начинается тут же депрессия дикая, страх, обида на врачей, то есть вот весь комплекс того, что происходит с человеком во время боли и потери, у нее прошел взрывным моментом. И страх, и ненависть к врачам, и уныние. Все, ребенок умер. И сожаление, как могла допустить, и нежелание жить, что теперь я буду делать без него. В этот момент она слышит, как один врач другому говорит: «Ребенок умер, у него пульс остановился». Ну так, в полголоса, она это услышала. И в этот момент она себе сказала, она внутренне обратилась к Богу и сказала: «Господи, если суждено ему умереть, я эту смерть принимаю». То есть все, что произойдет, я принимаю. То есть она выключила и страхи, и уныние, и ненависть, и обиду, и нежелание жить. Она сказала: «Господи, если ему суждено умереть, наверное, это все-таки дано тобой, и я это принимаю». Проходит минута-две, она в состоянии ступора. Вдруг один врач другому говорит: «Что-то мальчик розовый, и пульс появился». Привезли в больницу, притащили к врачу. Мальчик открывает рот, врач говорит: «А зачем вы привезли ребенка? Ну как, у него шарик в горле, в дыхательных путях». Никакого шарика нет. Шарик исчез. Машину все обыскали, нет. Мальчика, так сказать, заглядывали со всех сторон, просвечивали, ничего нет. Куда что делось, неизвестно. Телепортация. Так вот, это к чему? К тому, что многие, прочитав мои книги, понимают, что через сохранение чувства любви и снятие претензий можно выздороветь. Но что получается? Обращение к Богу и ощущение своего Божественного Я дают трансформацию в человеке, и он выздоравливает. Но когда мы делаем целью не устремление к Богу, а здоровье, трансформация не может произойти. Получается парадокс. Человек начинает молиться тогда, когда у него тяжелое заболевание. А когда у него тяжелое заболевание, он испытывает страх. Он испытывает уныние. Он испытывает как бы обиду на себя, на окружающий мир. И у него все это сохраняется. Когда он начинает молиться, он делает целью свое здоровье, то есть цель желания, жизнь и желание. И чем больше он молится, тем больше он концентрируется на чем? На своих желаниях. Значит, что получается? Что он болеет, потому что у него зависимость от жизни и желаний, он их обожествляет. И он молится, еще сильнее эту зависимость усиливает. Естественно, результат будет минимальный. Так вот, одно из самых сложных, один из самых сложных моментов – это понимание того, что если вы заболели, то потому, что для вас жизнь слишком значима, ваши желания, ваши цели слишком значимы. Значит, нужно забыть о человеческом. Чтобы ощутить Божественное, нужно забыть о человеческом. Чтобы забыть о человеческом, нужно отключить сознание. То есть перестать оценивать ситуацию. Перестать осуждать, перестать испытывать уныние. Это человек может сделать иногда за одну секунду, иногда он не может это сделать за всю жизнь. Но без этого, без отрешения от сознания, потому что сознание – это человеческая логика, без остановки человеческой логики, божественная логика не ощущается. В критические моменты можно сознание остановить, но в обычной ситуации к этому нужно готовиться. Сознание перевозбуждается через что? Через осуждение и уныние. Что такое осуждение, понятно. Осуждение – это форма защиты. Чем больше я говорю, вот он прав, вот он не прав, я прав и так далее, чем больше я чувствую, я защищен, а вот он плохой, его нужно уничтожить. Так вот, ощущение собственной правоты – это один из мощнейших факторов активизации сознания, агрессии и гордыни собственной. Поэтому, если у вас есть тенденция осуждать и плохо говорить о людях, это уже признак заболевания серьезного. Но с этим понятно. То есть, меня человек обидел, я понимаю, что он ни при чем, что он исполнитель. И насколько я понимаю, что его роли в этом нет, насколько я привыкаю видеть Божественную волю во всем, настолько мое осуждение проходит. Это первое. Второе. Когда я понимаю, что человек исполнитель, я должен понять, что он ребенок. Вот когда ребенок хулиганит, я могу его наказать, жестко остановить, но испытывать ненависть, раздражение к нему я не могу, я не имею права. Так вот, когда я понимаю, что мы все дети в любом возрасте, будь то старик, будь то юноша или девушка, будь то преступник, будь то святой, мы все дети. А раз мы дети, значит, внутреннее отношение должно быть именно такое, с любовью и где-то периодически жесткостью. Но осуждение уже легче остановить. С осуждением все-таки более-менее понятно. Вот многие, для многих тема непроходима – это уныние. У меня была ситуация. Пациентка. У нее идет тема уныния достаточно сильная. А я на приеме всегда предупреждаю. У женщин самая опасная тема – даже не осуждение других. Дело в чем? Концентрация на сознании дает осуждение, гордыня. Концентрация на желаниях дает уныние, нежелание жить. Так вот, мужчина больше концентрируется на сознании, поэтому мужчина больше в сторону гордыни идет, агрессивности. Почему Ева создана из ребра Адама? Пространство создает вещество, дух создает материю. Мужчина – духовное начало, женщина – материальное. Поэтому у мужчины тенденция осуждать, концентрироваться на духовности выше. У женщин и мужчина сконцентрирован на чем? Реализация духовности, планов, идей, работа и так далее. Женщина больше сконцентрирована на семье. Это тема желаний, чувственности и, значит, тема уныния. Так вот, когда у женщины идет уныние, это больше бьет не по ней, а по потомкам. И потом оно возвращается. Поэтому, если женщина испытывала по жизни сильные моменты депрессии, уныния, неверия в себя, то потом это выходит достаточно серьезно. Я предупреждаю всех, если вы хотите помочь детям, вы должны снять главные моменты агрессии к детям, то есть к будущему, дети – наше будущее. А агрессия к будущему идет через осуждение и уныние. Вот все это я объясняю. Через день-два у пациентки начинается, я ее предупредил, вы знаете, внешний фон претензий, когда уйдет, поверхностный слой, сознание, гордыня, выйдет чувственность, выйдет тема ревности и уныния, вот тогда будут проблемы. Проходит день-два, я это вижу. Я звоню и говорю, у вас идет сильное уныние. Она говорит, я чувствую, справиться не могу. Я пытаюсь ей помочь, и вдруг до меня доходит. Я говорю, вы знаете, что такое уныние? Это неверие в себя, неверие в свои желания. Если вы чего-то хотите, это уже на тонком плане исполнилось. Оказывается, наши желания глубинные, они приходят к нам из будущего. То есть они уже где-то осуществились или могут реально осуществиться. Поэтому что получается? Мое желание, мои желания связаны с моей жизнью. Если я чего-то хочу, и я верю в это, я знаю, это можно, так сказать, реализовать, это можно добиться и так далее. Я от своих желаний не отказываюсь, я не отказываюсь от себя и от своей жизни. Это называется оптимизм. Пессимизм – это неверие в свое будущее, неверие в свои желания. И значит, это разрушение будущего. Ведь что получается? Понятие настоящего – это как бы иллюзия. На самом деле идут два потока времени. Один из будущего, один из прошлого. Вот мы сейчас находимся в настоящем. Но мы состоим из прошлого и из будущего. И вот если мы не верим в себя в будущем, мы разрушаем ту структуру, нашего «я», наше временное тело в будущем. Поэтому уныние – это самоубийство себя на тонком плане, разрушение своего будущего. Поэтому уныние – это разрушение тонких структур будущего, а там наши потомки. Если у человека есть уныние, неверие в себя, если он плохо говорит о своем будущем, то тогда он разрушает не только себя, но и своих потомков. Поэтому я после этого стал говорить. Первое. Никакой критики в собственный адрес быть не может. То есть вы должны себя любить как ребенка. Вы несовершенны. Ваше тело, ваше человеческое несовершенно. Вы его должны воспитывать. Если ребенок ошибается, спотыкается, чего-то не может, мы же не станем руки в боки, не начнем его обвинять, осуждать и так далее. Мы будем ему помогать. Мы будем его учить. Вот так же мы должны учить себя, свою душу, воспитывать ее. Если мы совершаем грубые промахи, значит, мы просто несовершенны. Совершенство приходит через любовь. Значит, насколько мы понимаем свое несовершенство и работаем над ним, настолько мы развиваемся. Поэтому критиковать себя нельзя. Критиковать свою судьбу нельзя тем более. Потому что наша судьба – это наше желание, наша жизнь, только больше масштабом, чем одна жизнь. Вот у меня недавно вышла тема судьбы, я писал в 7-й книге. Я не понял, при чем тут судьба, а потом понял. Оказывается, судьба, понятие судьба, это та же желание жизни, только на гораздо большем масштабе. Что из этого следует? Простой вывод. Если, скажем, у кого-то из вас были моменты жалоб на судьбу, недовольства судьбой достаточно долгие, то вы дали себе зависимость от желаний жизни огромного масштаба. И значит, в этой жизни у вас будет идти постоянная проблема и в отношениях, и в работе, и в чем угодно. То есть одна из самых больших опасностей, которые может допустить человек, это жалобы на судьбу. Поэтому я сейчас пациентам говорю, вы пришли на прием, первое, с чего начинаете, снимаете недовольство своей судьбой. Какая бы она ни была. Не стройте вашу судьбу по вашим желаниям, по вашему сознанию. Ваша судьба именно такая, чтобы ощутить ваше Божественное Я. Причем у каждого она именно такая, какая ему нужна. Вот когда мы это понимаем, мы видим Божественную волю. Когда мы недовольны своей судьбой, значит, мы хотим ее сделать по своему образу, по своему усмотрению. А это уже концентрация на своих желаниях, на своем сознании. А поскольку судьба – это колоссальное масштабное образование, она связана с подсознанием, то когда мы нашим сознанием пытаемся бороться с подсознанием, то сознание наше лопается, как мыльный пузырь. Потому что в нашем подсознании неимоверно большое количество информации. Подсознание мудрее нашего сознания всегда. Иногда оно бывает замутненным, сигналы идут неверные. Но через подсознание выходим на контакт с прошлым, настоящим и с будущим. Поэтому недовольство судьбой, когда человек себе позволяет, это уже большая проблема. Для того, чтобы облегчить человеку задачу, чтобы он снял недовольство судьбой, я ему говорю простую вещь. Я ему говорю, вот смотрите, человек – это клетка, минимум. Вселенная управляется Богом. Как бы мы его назвали, Творец, есть, был и будет, и все исходит из него. Насколько мы чувствуем его волю, насколько мы ощущаем его через чувство любви, настолько мы в гармонии. Значит, мы выходим из Творца, мы все божественны по своей сути. Мы все на тонком плане часть Божественного. Мы устремляемся к Богу и реализуем это на внешнем плане. И затем, когда это все реализуется, мы вернемся опять назад, и мы сольемся в Божественном все. То есть мы вышли из Бога, мы стремимся к Богу, и мы вернемся в Бога. Значит, что получается? Любой из нас, каким бы он ни был, божественен по своей сути, и результат у всех будет один. Мы все вернемся туда. Значит, любая ситуация, происходящая с каждым из нас, ведет к Богу. Часто она рушит человеческую логику. И то, что нам кажется хорошим, вдруг разрушается. Но через обретение и потери мы с каждой жизнью накапливаем вот это, так сказать, запасы Божественной любви. Поэтому мы обречены прийти к Богу. У каждого из нас любая ситуация ведет к Богу, только нужно это понять и почувствовать. Если мы это понимаем, если мы видим Божественную волю во всем, тогда нам легче сохранить чувство любви. И тогда то, что считалось неприятностью, несчастьем, становится рычагом к развитию. То есть вот ползет муравей, и перед ним дом. И для него это что-то неизмеримо большое, колоссальное, которое, так сказать, не обойти, не объехать. Летит человек на самолете и смотрит на этот же дом сверху. Это какая-то песчинка, которую трудно различить. Дом не изменился, но есть две точки зрения, первая и вторая. Так вот часто люди, которые, у которых человеческое заслоняет все, они на любую проблему смотрят, как на гигантский дом, который невозможно обойти. И тогда начинается что? Если это невозможно, значит, начинается депрессия, уныние, программа самоуничтожения. Так вот, все наши желания исходят из Божественного. Пока они не начинают зависеть от внешнего, в них нет агрессии, и все эти желания исполнимы. Желания тормозятся тогда, когда они уже зависят от чего-то, и начинается, они начинают наполняться агрессией. Тогда суть желания остается, а поверхностная форма разрушается, и наши желания не сбываются. Но не сбывается поверхность, а внутреннее состояние любого желания всегда исполнимо, потому что наши желания по сути, мы так устроены, мы обречены так быть устроенными. Наши желания все устремлены к любви и к Богу. Это закон Вселенной. Поэтому в самой сути любого нашего желания лежит устремление к Богу. И поэтому, когда мы видим крах поверхностных желаний и считаем, что желание по сути развалилось, Мы даем программу отречения от Бога. Так вот, тот человек, который видит божественную волю, тот человек, который привык внутренне прощать и не испытывать уныния, этот человек всегда понимает, его желание исполнится, потому что мы, у всех у нас одно желание – прийти к Богу, реализоваться в божественном. А вот поверхностные слои желаний, да, они будут разрушаться, они не будут исполняться, ничего страшного в этом нет. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Для того, чтобы, скажем так, быть счастливым, а счастье – это здоровье, это гармоничное отношение с людьми, это в конечном счете укрепление развития желаний и жизни, нужно никогда не отрекаться от тех корней, которые питают наши желания, нашу жизнь. Эти корни божественны, мы их познаем через чувство любви. Есть несколько уровней любви. Вот есть, скажем, самый примитивный, он близкий к животному. Вот женщина испытывает чувство влечения к другому человеку, к молодому, и вот она свою красоту, обаяние использует для того, чтобы от него что-то получить, блага и так далее. То есть она самка, она должна иметь детей, заботиться о них, она должна получать блага, и это, естественно, ее, скажем, стремление. То есть вот это то, что, так сказать, биологически происходит, это вполне естественное стремление, так сказать, каждой женщины и каждой самки, это нормально. Но это еще не любовь, это, скажем так, первые шаги к любви. Любовью можно назвать чувство тогда, когда женщине уже все равно, богатый он или бедный. То есть ее чувство перестает зависеть от материального. Это уже любовь. Есть более масштабная любовь, безумная, как ее называют. Это когда ей все равно уже, умный он или дурак, вот она его любит, и она уже отбрасывает логику, оценку и так далее. Это гораздо масштабнее. И есть еще одна любовь. Когда эта любовь выходит из-под зависимости от материального уровня, потом духовного, а потом чувственного. То есть эта женщина продолжает любить тогда, когда любимый человек оскорбил ее, унизил, предал. На ее любовь это уже не влияет. Это то, что мы называем святой любовью. Так вот, святая любовь ближе всего к божественной. Потому что она выходит постепенно из зависимости от основ человеческого. И вот такая любовь, она дает гармоничных детей. Такая любовь дает гармоничных внуков и потомков. Она развивает человека. Она делает человека счастливым, потому что такая любовь постоянно, чтобы преодолевать эту зависимость, должна обращаться к своим корням, к божественному. Поэтому человек, верящий в Бога, может любить святой любовью. Остальные уже по своей степени развития и по степени духовной гармонии, они испытывают уже, так сказать, чувство с какой-то долей зависимости. Но есть одна особенность. Если у вас чувство скромное, небольшое, то зависимость, скажем, от материального, духовного и чувственного уровня даст определенный страх, ревность, обиды или уныние. Если у вас чувство масштабное, то тогда зависимость от материального вас убьет. И она должна перейти на более высокий уровень. Если чувство еще более сильное, то зависимость от духовного уровня уже убивает. Если у вас чувство огромное, то выжить вы сможете только тогда, когда испытаете то, что называется святая любовь. То есть масштаб нашей чувственности обязывает нас быть совершенными. Чем более развит человек, чем масштабнее его чувство, тем больше он должен верить в Бога. Почему в период советской власти уничтожали интеллигенцию? Потому что интеллигент, человек, у которого развито весьма хорошо сознание, сознание не может быть хорошо развито без базы чувственной, без масштаба желаний. Масштаб желаний большой, сознание великолепно работает, веры в Бога нет. Что получается? На тонком плане накручивается огромная агрессия к окружающему миру. То есть человек духовный, незаурядный, умный, чем выше его уровень, тем он опаснее для своих детей, для себя и для окружающего мира. И результат соответственный. Когда он лично исповедует, я должен быть умный, я должен быть чувственным, я должен быть масштабным, но при этом я не верю в Бога и в любовь, он будет умирать сам. Но если это становится идеологией группы людей, тогда гибнет часть, та, которая это исповедует, или вся. группа людей. Вот сейчас как раз человечество находится где-то в том состоянии, когда большие группы людей концентрируются на сознании, на технических, научных достижениях, на экономическом развитии, на чувственности как таковой, а корней не хватает. И это уже, скажем так, уже просто по поверхностному взгляду можно говорить о том, что проблемы начинаются. Вот, допустим, я недавно услышал, в Санкт-Петербурге количество больных СПИДом 5%. Но это только тех, кого обнаружили. Значит, нужно увеличить, наверное, вдвое. Дальше. В Питере 3/4 пенсионеров. Значит, на молодежь и на маленьких детей. Сколько получается? Получается 1/5. Значит, эти 5% нужно увеличить во сколько? В 5 раз. Плюс закрытая статистика. Значит, что получается? Сейчас или уже в ближайшие несколько лет каждый второй молодой человек в Питере будет болен СПИДом. Кроме этого, есть еще наркомания. По статистике в России каждый 5-7 подросток уже наркоман, явный или потенциальный. Кроме этого, есть еще другие проблемы. И это происходит во всем мире. Во Франции. Почему сейчас Франция открыла возможность женщинам приезжать с детьми? Потому что по статистике каждая вторая француженка бесплодна. Ну и так далее, и так далее. То есть это, так сказать, о чем говорит? Это говорит о том, что общество, вся наша человеческая цивилизация подошла к определенному пределу, за которым должно быть существенное изменение. И эти изменения, в первую очередь, касаются изменения мировоззрения и отношения к миру. Цель и смысл жизни – не технический прогресс, не чувственность, не благосостояние, а наша душа. То есть, говоря простым языком, человечество забыло о душе и слишком долго жило только телом, только своими, так сказать, способностями, только своим благополучием. И, соответственно, сейчас, насколько мы будем думать о своей душе, настолько мы, скажем так, будем и счастливыми, и здоровыми. Душа лечится любовью. Любовь божественная очищается болью тела, духа и души. Значит, насколько мы в момент боли создаем у себя рефлекс устремления к любви и к Богу, насколько мы в момент боли, боль – это потеря, насколько мы в момент потери думаем только о том, сохраняю любовь или нет, настолько я привожу свою душу в порядок и очищаю ее. Так вот, этот процесс очищения души, чем он сейчас интересен? Если раньше, скажем, человек что-то делал неправильное, там, ненавидел, испытывал уныние, он мог это делать годами, десятками лет, он был здоров, запас был огромный, то сейчас все достаточно быстро идет, буквально полгода-год, и видны результаты. Но самое интересное, если раньше человек просто ничего не делал, жил и жил, то все было нормально. А сейчас даже ничего не делать уже как бы не помогает. То есть, поскольку ситуация заваливается в общем плане, то человек даже, скажем так, который не впадает в агрессию, не грешит, говоря религиозным языком, он все равно получает проблемы. То есть нормальный, скажем, уровень жизни любого человека сейчас – это постоянная забота о своей душе. Душа очищается чем? Любовью Божественной. Чтобы любовь Божественную ощутить, нужно затормозить человеческое. Поэтому любая религия всегда говорит о чем? О периодическом воздержании. Нужно ограничить себя в сексе, в еде, в общении, в делах, в претензиях, в унынии и так далее, и так далее. В первую очередь, нужно ограничивать себя во внутренних проявлениях, потому что зависть, ненависть, осуждение, обида, страх, уныние – это все то, через что мы привязываемся к основам. А потом уже добиваем себя тогда, когда мы начинаем попустительствовать своим желаниям в поверхностных аспектах. Когда мы не ограничиваемся в чем-то, а постоянно пытаемся это потреблять. Поэтому я заметил, это я у многих уже замечаю, мне многие говорят, тяга к алкоголю стала пропадать и к еде. Многие, вот мои знакомые, стали есть меньше в 2-3 раза и чувствуют, что, так сказать, ощущение переедания сохраняется. То есть идет как бы уже интуитивный переход на другой режим существования, когда организм А вот почему раньше говорили, Святым Духом питается? Оказывается, главная энергия идет через чувство любви. Как только это чувство любви отходит в сторону, тут же идет резкая потеря энергии. Когда подходит чувство любви? Когда мы отрешены. Поэтому, когда человек переживает, нервничает, у него тут же появляется аппетит, он начинает очень много есть. В момент стресса человек может язву заработать, и чтобы язву не получить, он начинает много есть. Почему? Энергии нет. И наоборот, насколько человек внутренне спокоен, то есть отрешен, он может активно заниматься всеми своими делами, но внутри вот эта отрешенность, она и показывает, является показателем того количества любви, в которой в душе. Чтобы чувство любви сохранить, нужно внутри отрешаться. Так вот, у этого человека все нормально. Он, так сказать, особенно не ест, у него всегда много энергии, он всегда великолепно себя чувствует и так далее, и так далее. Поэтому ежедневное, скажем, вот я заметил так, когда лучше, так сказать, работать с собой? Утром, пока сознание еще тормозится. Дальше, 2 часа до сна, все, что мы делаем 2 часа до сна, уходит в наше подсознание, когда мы спим. Поэтому, если мы на ночь читаем детективы, то нас будет мучить кошмар, и вот наша агрессивность будет выходить. Поэтому лучше перед сном также себя приводить в порядок. Ну, то есть, обыкновенные, так сказать, методы работы. Я, так сказать, это, об этом говорил. Вот мне, причем некоторые ко мне приходят, я уже вижу, какие проблемы. Уже загрузка у некоторых такая, что вот он уже и голодает, и молится, и не срабатывает. И вот тогда я говорю, вы знаете, вам нужно, так сказать, более жесткий момент ухода. В первую очередь, торможение, более активное сознание. Почему водные процедуры полезны? Вот все, многие замечали, что когда на воде отпуск проводите, легче, человек выздоравливает, хорошо себя чувствует. Потому что мы вышли из воды, а тогда у нас не было сознания. Поэтому прикосновение к воде дает глубокое торможение. Легче молиться, легче работать над собой возле воды. Монотонная ходьба. Снятие анализа и оценки ситуации. То есть вот все эти моменты, дыхательные техники достаточно эффективно работают. Вот на фоне, скажем, сдерживания дыхания можно достаточно много добиться и вылечить серьезные заболевания. Это раньше делали только одним дыханием. А что получается? Главная ошибка тех, кто занимается дыхательными техниками, они слишком резко начинают. Вот я смотрел, человек начинает потихонечку дышать, и тут же идет страх за свою жизнь, тут же уныние и так далее. Если он активно этим занимается, он развивает отрицательную эмоцию, и потом эта техника ему дает проблемы. Поэтому те, кто правильно занимается, очень постепенно, привыкая к этому, вот те через дыхательные техники выздоравливают. Почему? Потому что когда идет уменьшение дыхания, идет мощнейшее унижение и желаний, и жизни, и судьбы. И вы в этот момент, если у вас чувство добродушия, любви, радости в душе есть, тогда идет стремительное, как бы, очищение, освобождение. Поэтому, если будете заниматься дыхательными техниками, в первую очередь следите, чувство комфорта в душе должно сохраняться. Если нет этого ощущения, насиловать себя ни в коем случае не стоит. Но еще раз говорю, и дыхательные техники, и техники все внешние, они без изменения внутреннего состояния не работают. А внутреннее состояние – это остановка человеческой логики. Для того, чтобы ощутить Божественное, нужно остановить человеческое. Это сознание, это связь с миром, и это в конечном счете и физиологические процессы в какой-то степени. Торможение физиологических процессов, ну, так сказать, в Индии раньше или в различных там группах продвинутых, оно шло, так сказать, на уровне, скажем так, выключения всех функций. Но для того, чтобы быть, скажем, здоровым, мы об этом сейчас говорим, то вполне достаточно, скажем так, никогда не переедать. Потому что любое переедание, это тут же, сказать, вы разрушаете свое внутреннее состояние. Если человек, скажем, ест чуть меньше, чем надо, то тогда у него идет концентрация на другом источнике питания, это любовь. Как только он дает себе чуть больше еды, тут же выключается и начинается стремительное зависимость от еды, от желания, и начинаются проблемы по здоровью. Так вот, подытожим. Я, сказать, в общем, даю, скажем так, эту информацию, чтобы вы настроились, и потом, когда буду отвечать на записки, легче усвоили то, что я буду говорить. Как я сейчас говорю пациентам, которые ко мне приходят на прием? Я им объясняю. Если вы не отрешитесь от своих проблем, вы выздороветь не сможете. Отрешение от проблем идет через очищение подсознания. Наше подсознание, как правило, весьма сильно запачкана осуждением других, обидами на близких и унынием. Поэтому начинайте по жизни вот эти моменты снимать. Но для того, чтобы вы через покаяние сняли агрессию к любви, сначала вам нужно ощутить вторичность жизни. Так вот, представьте все, что у вас есть дорогое, и, сохраняя любовь к Богу, попрощайтесь со всем. Мы все равно все потеряем. Представьте свое старение и смерть. И вот когда вы приняли, распрощались со всем, когда у вас осталось только Божественное, это чувство любви, которое у вас, вот тогда вы уже, вы начинаете освобождаться. Тогда проходите свою жизнь десятки раз и снимайте все моменты агрессии к любви. Потому что через агрессию мы зацеплялись за человеческое. Сняли через покаяние, проходя главные ситуации по жизни. И особенно малейшие претензии снять к тем людям, которых мы любим. Потому что через претензии к ним мы любовь и убиваем. Это родители, которых мы любим автоматически, всегда, подсознательно. Это любимый человек. И это наши дети, мы сами. Одна из самых масштабных агрессий, которая может быть, это агрессия к любимому человеку по очень простой причине. Самое большое чувство, самый большой масштаб мы испытываем к любимому человеку. Чем масштабнее чувство, тем болезненнее его потеря. Но сколько мы в этой жизни получаем, столько мы должны потерять. Поэтому, перед тем, вот скажем так, вам нужно испытать чувство любви. Перед этим вас проверяют на его потерю. И вот если унижение вашего чувства любви вы не прошли, то вас любовь полученная убьет. Чем больше любовь, чем масштабнее основа человеческого счастья, тем болезненнее потеря. Поэтому насколько мы не позволяем давать оценку любимому человеку, насколько мы понимаем, любимый человек внутренне не подлежит осуждению, насколько мы видим божественную волю в поведении любимого человека, настолько мы через боль от любимого человека, а боль будет всегда. Где любовь, там и боль. Настолько мы даем глубинное очищение всего в конечном счете. Поэтому женщина, которая может не критиковать, не оценивать любимого человека, женщина, которая принимает его любым, если она испытала чувство любви, все, сознание, осуждение, страх, уныние, все это должно быть отброшено. Чувство любви не позволяет рядом сидеть сознание. Сознание должно отойти в сторону. Вот такая женщина приводит в порядок и себя, и детей, и любимого, и всех. Поэтому, сказать, одна из главных, сказать, заповедей любой религии – женщина не должна осуждать мужа. Осуждение – это и есть активизация сознания, когда она говорит, ты должен быть таким, а ты вот такой. Вот с этого начинаются многие проблемы. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, внутренняя критика, оценка, претензии к близким людям недопустимы. Так же, как недопустимы претензии и критика ребенка. Мы ребенка должны воспитывать, ограничивать, наказывать, но мы всегда, безусловно, должны его любить и внутренне прощать. Воспитание без любви превращается в убийство. Если мы от ребенка только требуем, только наказываем, мы его просто убиваем. Если же мы любим и демонстрируем любовь, и одновременно требуем, ограничиваем, наказываем, то мы его воспитываем. Поэтому для того, а ведь каждый из тех, кто нас окружает, это ребенок, и мы его воспитываем. Мы воспитываем всех. Мы воспитываем своих начальников, мы воспитываем своих подчиненных, мы воспитываем соседа, мужа, жену. Что такое воспитание? Это консенсус между двумя людьми. Преподаватель и ученик должны выработать общую точку зрения. Преподаватель должен не раздавить ученика и навязать ему свою волю, они должны выработать общую точку зрения, которая соответствует интересам преподавателя и ученика. А для этого они должны выйти на те уровни, где они едины. Это уровень любви. И вот тогда, как бы преподаватель жестко к ученику не относился, ученик знает, они с ним едины, они идут в одном направлении, и значит, это унижение нужно принять, оно залог развития. Поэтому, если мы демонстрируем человеку любовь, а затем даем ему критику, он эту критику услышит. Если же мы начинаем его критиковать с внутренним раздражением, то эту критику, самую необходимую, он не услышит и не захочет услышать, потому что это его убийство. Мне одна женщина недавно сказала, когда ругаешься с близким, самое главное – не допустить оскорбления, не обзываться. Если оскорбил – все, консенсуса не будет. Не объединиться уже. Оскорбление, оно разрушает возможность диалога, создания чего-то общего. А вот через это общее сейчас в мире и происходит продвижение в будущее. Сейчас планета объединилась на тонком плане, а внешне одна разнородная. Поэтому сейчас государство, политики, религии должны искать то общее, что позволит им выработать общую программу и выжить и спастись. Для этого нужно выходить на те уровни, где мы все едины. Это уровень божественный, это уровень любви. Как только мы начинаем выходить на те поверхностные уровни, где мы не только различаемся, но допускаемся какие-то выпады и обвинения, диалог невозможен. А при современных, так сказать, возможностях человечества отсутствие диалога между людьми, вы знаете, вот оно уже, так сказать, начинает давать свои плоды. Это только начало. Допустим, взять позицию Соединенных Штатов. Страна, которая сделала очень много в развитии человечества, которая продвинула вперед и так далее, и так далее. Но политика Соединенных Штатов – это не политика объединения и нахождения единого, так сказать, связи со всем человечеством, это политика подавления всех и навязывания своей воли. Америка здесь невольно уподобляется преподавателю, который хочет подчинить учеников полностью себе. Это путь в никуда. И, так сказать, скажем так, вот это внутреннее неправильное состояние у человека, когда он пытается всех подавить и всем доказать свои желания, начинает зацепляться за желания, а потом все у него распадается, и желание, и жизнь. Этот закон действует как в отношении одного человека, так и целого государства. И отсутствие мудрости у государства говорит о том, что нет мудрости и в каждом отдельном человеке. Мы еще слабо достаточно понимаем, как относиться к миру. Что такое мир? Мы не понимаем того, что было сказано в священных книгах и в религиях мира, мировых религиях. А там все, в принципе, достаточно понятно. Так вот, вот это обращение к своим корням, оно необходимо, в первую очередь, каждому из нас, и затем это должно распространиться уже на всех, естественно. Мой сын женился на девушке, с которой жил в течение 3 лет, его лучший друг, и от которого она сделала аборт. Был скандал. Предстоял выбор, или друг, или она. Он выбрал ее, хотя у нее, возможно, не будет детей. Прав ли мой сын? С другом отношения стали налаживаться. Конечно, прав. Дело в том, что... Что такое скандал? Это неприятие схемы. Вот я хочу, чтобы было так, так и так. Это, опять же, концентрация на будущем. А будущее уже определено. И я должен принять эту ситуацию. Так вот, что здесь получается? Лучший друг жил с женщиной. Она сделала аборт. Это означает, что любовь здесь, наверное, вторична, а желание, комфорт, благополучие первичны. Поэтому вряд ли ребенок от его друга уже родился бы нормальным. Для сына чувство любви важнее всего. Будут ли дети от нее или нет, не имеет значения. Нарушает ли он какие-то общепринятые нормы или нет, не имеет значения. То есть чувство любви сначала, все остальное потом. И через чувство любви потом и с другом может помириться, и ребенок родится, и семья будет нормальна. То есть чувство любви так устроено, что оно всегда конфликтует с нашим благополучием, с нашими желаниями, с нашими устоями, принципами и так далее. Всегда. Почему? Потому что чувство любви – это развитие, а развитие идет через конфликт. А конфликт – это есть закон отрицания отрицания. Новое всегда в конфликте со старым. Старое должно отойти, а новое должно прийти. Поэтому старое всегда разрушается, когда приходит новое. Так вот, когда новое приходит, и мы держим любовь, тогда идет развитие. А когда вот это новое приходит, а любви нет, тогда идет разрушение и распад. Поэтому сейчас, скажем, вот такие моменты, когда для человека любовь значит все, это в какой-то степени спасение и его души, и души родственников, и детей настоящих, возможных или реальных. Это уже вопрос второй. Еще раз хочу подчеркнуть. Христос говорил, по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Самое опасное, знаете что? Когда мы не понимаем, что мы любим. Я таких пациентов вижу все чаще в последнее время. Он любит, а у него же такая нашлепка сверху, что он даже не понимает, что он эту женщину любит. Он себя ведет по отношению к ней безобразно, наплевательски. Потом он умирает, он даже не понял, что он сделал. То есть... Какое-то время назад он понял бы, я люблю, и он бы все, так сказать, ради этого бы и снял бы и претензии, и был бы готов на потери. А он любит, но он этого просто уже не понимает. Подсознание любит, а голова закрыта. Вот это уже трагедия. И вот таких людей все больше. Так что, если есть люди, которые еще понимают, что они любят, и готовы отбросить все ради любви, значит, слава Богу. Хотела бы услышать ваше мнение о сентябрьских событиях в Америке. Неужели это закономерная и справедливая трагедия? Понимаете, в чем дело? В Америке, сказать, есть прекрасные духовные люди. Я слышал, те, кто гибли в небоскребах, спускались, звонили по мобильным и говорили близким, я тебя люблю, прощаю, прощали с ними и так далее. Это подвиг. Мне трудно представить, скажем, что это происходило бы на территории СНГ, вот такое мужество. У нас нет плохих людей, сказать, но в среднем наш народ за годы ненависти, зависти многому разучился. И в Америке люди показывали, ну, пример героизма, мужества и сострадания. Но Америка – это страна, которая всегда работала на человеческое. Все законы Америки направлены на благополучие по судьбе, на исполнение желаний. Этот процесс уже зашел настолько далеко, что Америка на тонком плане чрезвычайно неблагополучная страна. Она как бы тянет все человечество к первородному греху. Почему вот этот, сказать, если даже представители религии идут в этом направлении, это очень опасный знак. Тот миллиард долларов, который Ватикан заплатил по искам в Америке, когда католические священники развращали несовершеннолетних, это ведь тоже о многом говорит, когда священником может быть гомосексуалист. Ведь в Библии конкретно сказано, что такое Содом и Гоморра. Это тогда, когда люди совершают как бы преступление против любви. А когда идет преступление против любви? Когда человеческое уже едят чем только можно. И вот когда люди объедаются сексом, едой и так далее, вот тогда начинаются эти все моменты. Гомосексуализм – это болезнь человека, это болезнь общества. Когда общество, так сказать, живет сексом и не может воздерживаться, делает секс целью и смыслом жизни, вот тогда начинается то, что было в Помпеи, где все предметы были только на сексуальную тему. Это как бы не случайно она, так сказать, потом погибает. Все не случайно. Так вот, Америка, она работает только в человеческой логике. Это не ее вина, это ее беда. То есть она лидер человеческого общества, но божественное медленно, постепенно, так сказать, отходит в мировоззрение американцев. Поэтому что получается? Подходит новое будущее, мы должны измениться. Америке, как стране, дают первый знак. Первый знак идет через людей. Вот через людей Америка получила первый знак. Приняла она его или нет? Судя по всему, не приняла. Значит, следующий знак будет через ситуацию. Это могут быть катаклизмы, землетрясения, все что угодно. По моей информации, возможно, серьезное землетрясение в начале следующего года. Дальше еще сильнее. То есть Америка и все страны, которые находятся на Земле, они подвержены тем же законам. И если мы внутри начинаем проявлять агрессию к миру, то мир проявляет агрессию к нам. Поэтому американские эксперты в первую очередь, должны были понять, почему в Америке это произошло, как это, это не прорыв техники безопасности, это в первую очередь прорыв техники безопасности души. С душой что-то неправильно. В политике, наверное, Америки неправильно, в ее идеологии. Об этом говорили, вот по телевизору. Когда это произошло, люди звонили и говорили, да, это мы в этом где-то косвенно виноваты, хотя произошла трагедия. А потом это все закрылось, терроризм, базы. И вывод один. Вывод, опять же, концентрация на человеческой логике. Изменилась Америка? Вряд ли. Америка еще больше начинает работать на защите человеческого, на защите жизни, стабильности и так далее. Значит, ну по обычной логике, вот просто вот по логике, вот такой можно уже ждать дальнейших проблем. Какие они будут, я не знаю. Но то, что они будут, я не сомневаюсь. Так что, я думаю, вот эта ситуация с Америкой, это ведь не только с Америкой, это звонок всему человечеству. Мы все находимся в большом неблагополучии. У нас скоро начнутся проблемы. Эти проблемы должны заставить нас думать о своей душе. И чем меньше мы будем думать о душе, и чем лихорадочнее будем глотать таблетки, тем будет хуже. Вот сколько я пациентов вижу. Допустим, начинается проблема по здоровью. Человек берет курс лечения, он должен быть здоров. А этот курс лечения работает вообще в обратном направлении. После этого разваливается все. То есть, чем активнее человек принимает лекарства, тем стремительнее разваливается его здоровье. То есть, механизмы другие начинаются. Почему? Потому что, если раньше таблетками можно было как-то сбросить на детей, то сейчас все, уже дети в таком положении, что этот механизм не работает. Вот, так что я думаю, что сказать, все, что сейчас в мире происходит, это как бы звонки, просто их нужно вовремя понимать. Звонки о том, что, скажем, душа человечества весьма и весьма неблагополучна. Ведь смотрите, почему такой сказать, кассовый успех имел фильм «Апокалипсис»? Схема-то простая. Полковник американской армии начал убивать всех там во Вьетнаме, проводя американскую политику. А суть американской политики – это величие американца, величие страны и величие политики. Мы правы. Мы должны править миром. Мы в центре мира. Наша идеология совершенно четко и так далее. Элементы этого есть и в иудаизме. Мы избраны Богом, результат мы знаем. Чем это кончается? Один человек берет идею нации, и уже он себя Богом воображает. Он имеет право убивать, казнить, все, он в центре Вселенной. Чем этот человек заканчивает? Он понимает, что он не жилец. У него включается программа самоуничтожения, и он просит, чтобы его убили. Почему? Потому что он понимает, что его душа распадается. И чтобы спасти свою душу, он готов, чтобы ему отсекли голову. Значит, ощущение себя, вот я Бог, я управляю всем миром, я прав, это и есть, в конечном счете, гибель. Вот это ощущение, что я в центре, что всем мне подчиняется, я всем управляю. Это есть торжество сознания человеческого. И вот это сознание начинает разрушаться, но самое главное, что разрушается душа. И поэтому главная фраза, так сказать, апокалипсиса, это человек, сознание у него чисто, у него душа сошла с ума. То есть сначала как бы душа начинает сходить с ума, а затем, чтобы спасти душу, человек сам сходит с ума или погибает. А здесь этот человек, поскольку он незаурядный, он интуитивно это почувствовал, и он не захотел ждать распада души дальнейшего, он ускорил процесс своей гибели. Вот и все. Так вот, этот фильм «Апокалипсис», я думаю, Америка еще вспомнит, потому что, сказать, один человек быстрее на себе обкатывает неправильную идеологию, и быстрее видны результаты. Вот такие результаты социализмом, который сделал целью светлое будущее человечества, были в 30-х годах. За что уничтожалась интеллигенция? Она принимала социализм. Интеллигенция молилась на светлое будущее. Интеллигенция отреклась от понятия «любовь к Богу», от основ. Результат закономерен. Поэтому, скажем так, в искусстве, скажем так, бесперспективность политики Америки уже давно доказана. И бесперспективность любого государства, которое не хочет работать на все человечество, не хочет объединяться, не хочет вести себя как человек, который должен развиваться сам и должен помочь развиваться другим. Америка очень много помогает и так далее, но в какие-то моменты не закрытые, они являются источником проблем, причем очень серьезно. Причина болезни Паркинсона в медицине не ясна. Как вы объясните ее? Ну, болезнь Паркинсона, дальше рассеянный склероз, они где-то похожи, только, скажем, Паркинсона – это больше тема управления, рассеянный склероз – тема ревности. То есть, когда, скажем, внутренняя непереносимость стресса огромная, то что получается? Любая ситуация вызывает уже подсознание раздражение. И тогда человек постоянно, каждую долю секунды недоволен миром. Он должен или умереть, или его собственная значимость, значимость его желания, управления должна разрушиться. И тогда начинается болезнь Паркинсона. То есть, скажем, в принципе, если брать, в каких-то лабораториях, которые были связаны с разведкой, я помню, проводились эксперименты по лечению людей болевыми моментами. То есть, когда человеку дают ситуацию, или, так сказать, через моменты, так сказать, ударов током или химическими препаратами, которые раскачивают до основания, применением ЛСД и прочее, в чем и у людей изменения положительные, за счет чего? Так вот, есть препараты или техники, которые воздействуют на наше подсознание. И вот когда на нашем подсознании из нас вытряхивают идею своей значимости и желание давить других, вот тогда болезнь может отступить. Но это, скажем, техники достаточно жесткие, костоломные, здесь нужно очень точно видеть и соразмерять воздействие. А в этом плане, насколько человек внутренне перестает управлять ситуацией, внутри, настолько у него могут быть положительные изменения. Но, как правило, Паркинсона – это очень глубоко внутрь ушедшее желание давить всех, и поэтому лечится тяжело. Вот у меня, вот те пациенты, которые у меня были, я особых изменений пока не наблюдал. Ну, поскольку я иду, скажем, все-таки дальше в своих исследованиях, масштаб, глубина увеличивается, я думаю, какие-то результаты я увижу. Но если уже вирус, так сказать, СПИДа исчезает, какие-то моменты онкологии, ну, видно, как она уходит, то я думаю, что и эту проблему можно будет решить. Просто для того, чтобы не выходить на более тонкие уровни, я должен, соответственно, перестраиваться. Я не успеваю. Я заметил, в последнее время перед приемом или семинаром у меня всегда 2-3 дня идет ломка. То есть я говорю ту информацию, которую я еще сам как бы недостаточно чистый. Я болею. Вот я и сейчас, если вы замечаете, не в форме. Вот я из этого сделал вывод, что, наверное, что-то будет сегодня. Слава Богу, пока ничего не происходит. Если в семье имеется больной шизофренией и паранойей, как относиться к членам семьи к нему, так как от больницы пользы нет? Дело в том, что и шизофрения, и паранойя, я раньше называл эту тему ревности, это тема желаний. Что такое паранойя? Вот я хочу, и я уже не могу свое желание остановить. Вот идет и идет. То есть это абсолютность своего желания. То есть зависимость от желания, когда вырастает там больше в 10, 12, 13 раз, то у одного это блокируется диабетом, у второго СПИД появился на ровном месте, у третьего сахарный диабет, а у четвертого паранойя или шизофрения. Значит, если кто-то из ваших родственников имеет это, значит, у вас внутри та же тенденция. Значит, вы, скорее всего, внутренне очень ревнивы. Ревность, зависть, жадность – это все в конечном счете одно и то же в разных проекциях. Значит, краха желаний вы принять не можете. И крах человеческой любви и прощения тоже вряд ли. Вот продиагностируем сейчас человека, который записку написал, ради интереса. Так. Так, ну до лекции, тут уже изменения пошли. 12 раз выше критического – тема желания. Вот, пожалуйста. Вот, сказать, автор записки может быть вероятным носителем вируса СПИДа. Шучу. Но проблемы точно могут быть, понимаете? Что сейчас? Сейчас идет 14-кратное унижение желаний. То есть моя информация давит желание. Насколько человек ее проходит? Ну, на 50% проходит. То есть процесс лечения продолжается, так сказать, в полный рост. Вот если вы еще месяца полтора после сегодняшней лекции попробуете поработать над собой, то вы и себе поможете, и вашему родственнику. У меня убили сына. Убийца не осужден, так как его родители заплатили большие деньги прокурорам и следователям. От правосудия его оберегают высокопоставленные родственники. Будет ли Божий суд? Вы знаете, в ситуациях таких всегда на тонком плане выигрывает жертва и проигрывает преступник. Почему? Кто такой преступник? Это тот, кто ради своего желания готов сделать все, что угодно. То есть смысл в чем? Наше желание божественное. В основе желания есть приближение к Богу. Но когда начинается зависимость от денег, от способностей, от чувственности, то вот, так сказать, желание начинает искривляться. И тогда наши желания входят все больше в конфликт с окружающим миром. Если все-таки хочу пробивать, то чем сильнее хочу свои желания реализовать, тем больше агрессии мне приходится проявлять. И если я в Бога не верю, то в конечном счете закономерно, так сказать, человек любой, который свои желания хочет выполнить во что бы то ни стало, он приходит к убийству других, кто противоречит его желаниям. Значит, что здесь получается? Первое. Посмотрим, сказать, почему. Значит, у убитого 7 поколений по женской линии и несколько по мужской идет претензии, презрение к людям в плане корней желаний. Мораль, нравственность, духовность, благородство, идеалы. Дело в том, что наши желания идут из будущего. И вот корни желаний воспринимаются нами как духовность, благородство, идеалы. И вот когда мы осуждаем других, подлец, негодяй, преступник, мы даем зацепленность за корни желаний. Это опасно. И когда идет зацепленность за корни желаний, мы можем желание терять с жизнью. Поэтому здесь и получается, очищение души важнее, всего остального. Чтобы произошло очищение души, должен быть крах желаний, крах жизни. Человек это должен принять. Принятия не было, потому что по роду идет постоянная тенденция осуждать и плохо думать о людях. Поэтому и получается, дает ситуацию, которая дает убийство, и плюс безнравственное поведение родственников убийцы после этого. Что у убийцы? Идет отсечение потомков. То есть, тема желаний закрыта. То есть, род, судя по всему, закончился. Либо у него дети будут умирать, либо... В лучшем случае, если будут живы, это будут наркоманы или гомосексуалисты и так далее. То есть, как бы убийца. И более того, если бы родственники не защитили, то могли бы быть дети. Защита родственников перечеркнула возможность иметь детей. Так что Божий суд уже состоялся. Он всегда состоится, мы просто не всегда его видим. На тонком плане он все тут же происходит. Но еще раз хочу подчеркнуть, как бы тяжело ни было, мне, если меня оскорбили, если меня убили, все что угодно. Я должен понимать, что все двойственно. Все-таки внутреннее состояние человека, оно притягивает события внешние. Поэтому преступника нужно воспитывать. Если для него желание – это все, значит, он должен быть ограничен в желаниях. Это есть тюрьма или одиночка – это еще большее ограничение в желаниях. И тогда, скажем так, общество, вот недавно мне был задан вопрос относительно смертной казни. Дело в том, что смертная казнь используется тогда, когда человек, скажем, вот он преступник, и он будет, и он дальше будет это распространять. Должна быть остановка, ведь природа останавливает человека. Вот я испытываю ненависть к любви. Я осуждаю других, я заболел и умер. То есть меня свыше остановили смертью. Почему? Потому что бесполезно. Нет развития. Смерть останавливает. И в этом плане смертная казнь, как торможение преступника, она имеет свой смысл. Но если мы научимся изменять преступника, вот допустим, многие приговоренные к смерти начинают думать о Боге. Дать им эту возможность. Если его на всю жизнь судили, пускай он всю жизнь сидит в одиночной камере, и дать ему религиозные книги, священные, пускай он их читает, пускай о Боге думает. Он изменится, у него выхода нет. Тогда и смертная казнь не нужна. Так вот, что я хочу сказать. Еще раз. Если человек совершает преступление против любви и жизни, то масштабы наказания часто гораздо больше, чем мы думаем. То есть наказывается как бы он в своей сути, его род обречен. Я и такие вещи видел. Но еще раз говорю, желать смерти или ненавидеть другого человека – это внутренне бороться с высшей божественной волей. Божественная воля происходит, и за преступление против любви каждый человек отвечает. Почему бывает так, что всегда тебе попадаются друзья, которые якобы друзья, а на самом деле они от тебя хотят что-нибудь забрать и кинуть? Ни одного искренне хорошего друга. Вот я об этом тоже думал недавно. Потом пришел к выводу. У меня были какие-то так похожие ситуации в жизни. Я понял одну простую вещь. Как я раньше смотрел на все. Если ты друг мой, значит, мы едины, и ты должен думать только о моих интересах. Ну, о себе немножко, но как же ты против меня пошел? То есть я всех воспринимал. Если ты друг, то значит все, мы идентичны. Но идентичность я принимал в одну сторону, в свою. А потом я понял один простой вывод. Каждый человек должен о себе заботиться больше, чем о другом. Это нормально. Поэтому должен каждому отдавать возможность сначала позаботиться о себе, а потом обо мне. В критической ситуации мы можем забыть о себе, чтобы спасти другого. Но в обычной жизни мы заботимся о себе. Это первое. Второе. Мы все используем друг друга. Это тоже нормально. Просто идеалист говорит, он же мой друг, значит, он должен то, а он ничего не делает. Так вот, друзья, я им должен помогать, они, так сказать, то, что вот называется «ты мне, я тебе», это, оказывается, нормальный принцип отношений. Люди помогают друг другу, обмениваясь информацией и так далее. Что такое дружба? Вот когда у меня есть чувство любви к человеку, и я это чувство должен поддерживать. И, как правило, поддерживаю это чувство любви, когда? Когда я отрешаюсь от человеческого. Поэтому другом я могу назвать того, ради которого я готов что-то пожертвовать. Вот это мой друг. Если я готов отдать то, пожертвовать чем-то, это мой друг. Но здесь еще маленький нюанс. Поскольку мы все животные, то мы дрессируемся и развиваемся. Поэтому я должен постоянно тренировать где-то периодически себя, жертвуя чем-то ради друга, а он ради меня. И я замечал, когда я постоянно что-то даю другому, жертвую, а не даю ему возможности пожертвовать чем-то ради меня, и дружба прекращается. Так вот, для того, чтобы дружба существовала, это периодический момент готовности ущемить себя ради друга. Но это ущемление не должно развращать. Тут тонкие нюансы. Так вот, реально дружба может существовать у человека гармонично. Вот когда у меня чувство любви, и я все время к нему иду, то я всегда почувствую, когда мне помогать, а когда нет. И тогда, скажем так, если человек начинает меня использовать, то я его сразу оставлю, знаешь, так сказать, это перебор. То есть я начинаю себя правильно вести. А если вы где-то в нюансах позволяли человеку себя использовать в одном, в другом, в третьем, в четвертом, и вот только когда он уже перешел все границы, вы это заметили, ну тогда, естественно, это проблема. То есть любовь божественная дает и отбирает, а человеческая в основном всегда дает. Поэтому у нас получается так, вот если есть любовь человеческая, дружба, я все время должен друга закармливать, все ему делать и так далее. Я не смотрю, как он ко мне относится. Оказывается, я его должен воспитывать так же, как воспитываю своего ребенка и всех. А это значит давать ему возможность ощутить любовь, а это значит ущемить себя в каких-то моментах. Вот. Так что я думаю, здесь, в первую очередь, причина во внутреннем состоянии. Но теперь попробуем посмотреть, что там было. Проблемы с детьми у автора записки. 8 раз выше критического тема желаний. Тут еще какой момент. Если у вас зависимость, какая-то дисгармония в душе, то по отношению к вам люди должны вести себя так, чтобы помочь вам ощутить любовь. Помочь ощутить любовь – это означает, что вы должны чем-то поступиться ради них. Не обязательно деньгами, может быть и желаниями. Поэтому что получается? Унижение, когда, скажем, друг грубо себя повел, и я это принимаю, понимаю, что, наверное, причина во мне, это тоже продвижение вперед и в дружбе тоже. Это умение как бы... Есть всегда граница, за которой нельзя переступать, но есть моменты какой-то боли от близкого человека, которые все-таки нужно держать. Потому что именно через боль идет развитие. А когда у нас жесткие оценки, вот тот должен быть таким и таким и таким, так и дружбы не будет. Я помню, еще Расул Гамзатов хорошее стихотворение написал, что, так сказать, прощайте, друзья. Ведь мое несовершенство внутреннее, оно должно же как-то чиститься. А кто, как не друг, сказать, через какую-то невольную обиду мне поможет ощутить какую-то свою внутреннюю дисгармонию? Вот поэтому, скажем так, в первую очередь, знакомые люди для того, чтобы чувство любви к ним испытать, а не для того, чтобы дать им программу поведения и принимать от них, вот ты должен делать так и так, пока ты так делаешь, ты мой друг. То есть, как только мы начинаем давать картину, вот люди должны себя вести так и так, мы уже агрессивны. Поэтому здесь что получается? Внутреннее благополучие большое. Это зацепленность за отношения, за желание. Значит, люди должны где-то желание унижать. Вот у меня недавно, я говорил с молодым человеком, серьезные проблемы со здоровьем. Головные боли, там психика и прочее, и прочее. И вот он мне говорит, девушка, с которой я знаком, издевается надо мной, хулиганит, обижает и так далее. И я ее спрашиваю, почему ты так делаешь, я к тебе хорошо отношусь. Она говорит, дорогой, не могу понять сама. Вот не могу понять, вот хочется мне тебе гадость сделать. Я говорю, так правильно, в вашем состоянии вам это нужно делать постоянно, потому что если не делать, будет тяжелое заболевание. Так вот, если сделали вам гадость, не спешите говорить, что вот этот человек мне не друг, а враг. Посмотрите, у вас что-то там неблагополучно. Почему одним удается в жизни все задуманное, при этом не прилагают они к этому никаких усилий? Но понимаете, дело в том, что масштабное желание, когда исполняются, значит, человек за них не зацеплен. Значит, первое, внутренний запас любви большой. Второе, в момент краха желаний он мог простить, и вот с этим багажом он может быть счастлив. Еще раз хочу подчеркнуть, если вы любимого человека сумели простить, снять критику, если у вас никогда не было претензий к родителям, если вы при крахе желаний не испытывали критики, самоедства и уныния, то вы, ваше желание будет исполняться. То есть масштаб исполнения ваших желаний очень просто определить. По вашим претензиям к любимым людям и к себе. Если по жизни у вас это проходило, ну, делайте выводы. В ситуации двоеженства чья карма отрабатывается? Мужа, жены, любовницы. Так это не двоеженство. Кто будет нести ответственность за страдания жены и детей? Как помочь детям, живущим в такой семье, чтобы у них не появились комплексы? Каким образом это может закончиться? Что будет, если жена в такой ситуации подаст на развод? Ну, по фразе «кто будет нести ответственность за страдания жены и детей» тут явно не мужчина писал, а женщина. За страдания жены и детей будет ответственность нести жена. Дело в чем? Если у женщины внутренне, вот уже по этой записке, сейчас посмотрим уровень агрессии, 400 на внешнем уровне к людям в плане идеалов, и в 5 раз выше смертельного агрессии к мужчинам в плане желаний. То есть, когда у женщины идет внутренняя раздражительность, критика мужа, если она, не дай Бог, в период чистки перед зачатием во время беременности еще раз это все накрутила, то уже не только она убивает мужа, но и ее дети. А это уже перебор. В таких случаях муж либо болеет, либо умирает, либо уходит, либо он должен переключиться на другую женщину. И здесь страдание – это тот рычаг, который либо очистит детей этой женщины и ее, либо завалит. Если женщина понимает, что страдание, наверное, не случайно, если она видит в этом божественную волю, если она, так сказать, в обычной ситуации, предъявляя претензии, сумеет в критической ситуации их снять, тогда идет процесс выздоровления. И тогда любовный треугольник распадается, он не нужен. Если же женщина все больше начинает, то есть вот эти страдания она использует не для того, чтобы ощутить божественное, а еще больше отстоять человеческое, то тогда у нее могут погибать дети или тяжело болеть, тогда семья не жизнеспособна, тогда муж может погибнуть, если у нее не хватит сил убежать. Так что, в первую очередь, здесь жене нужно работать. Я просто таких случаев видел десятки и тысячи. И поверьте мне, все-таки от женщины очень много зависит. Мужчина – это, так сказать, старший ребенок, если брать по энергетике. А вот состояние женщины очень много. Почему? Потому что она, передавая свои программы детям, она же их носит в себе. Она, так сказать, определяет потом состояние мужчины. Он же от детей зависит. Поэтому ко мне приходит женщина, говорит, муж болен. Я говорю, приведите себя в порядок. Через себя приведите своих детей в порядок. И вот когда дети будут здоровы, ваш муж выздоровеет. Потому что он открыт детям, мы все детям открыты. Но когда открыта детям женщина и мужчина, первым страдает мужчина. Потому что женщину как бы природа защищает в этом плане. Так что еще раз хочу подчеркнуть, насколько гармонична женщина, настолько... Ведь семья разве на мужчине держится? Семья держится на женщине. и внешний, и внутренний. Поэтому распад семьи – это, сказать, какие-то проблемы у женщин, которые они не решают. Так что еще раз хочу подчеркнуть. Просто, сказать, многие, прочитав мои книги, понимали, да, она говорит, пишет мне, вот я прощаю мужа, он пьет, я его прощаю, он пьет, я его прощаю, а он пьет. Ну, понимаете, во-первых, нельзя сразу, сказать, получить результаты. Во-вторых, нужно не просто прощать. Прощение – это первый шаг. Когда вы прощаете, это значит, принимаете его поведение, что он вынужден пить. А вот дальше, после того, как простили, начинаете меняться. То есть прощение – это первый шаг к Богу. Потом вы готовы меняться. Для этого вы должны отрешиться. А для того, чтобы отрешиться и поменяться на глубинном уровне, вы должны ощутить любовь, увидеть Божественное. Это достаточно долгий процесс. Иногда он проходит мгновенно, иногда он проходит годами. Но еще раз хочу сказать, подчеркнуть, что именно ваши глубинные изменения, они являются залогом того, что в конечном счете муж изменится. Вот мне задали интересный вопрос. Вот вас предал человек, вы его простили, вы будете с ним общаться или нет? Для меня раньше было сложно ответить. Потом я проверил, и когда начал, так сказать, исследование, я понял, что нельзя осуждать. Я заметил одну особенность. Вот он меня предал мелочи, я ему простил, предал больше. Простил, ну так, что просто уже, я тогда уже понимаю, что вопрос выживания идет. Расстался, все нормально. А потом я понял, если человек меня предал, это звонок мне, я должен меняться. В принципе, если реально изменился, то он меня не предаст. Но это же не сразу происходит, поэтому надо ему помочь не предавать. Значит, нужно помочь ему измениться. Вот если он как-то покаялся, изменил отношения, то есть готов тоже измениться вместе со мной, тогда с ним можно общаться. А если он каким был, таким остался, он получает удовольствие от этого, так вот мне лучше, я считаю, поменяться, а с ним как-то особо, не обниматься, потому что я буду провоцировать его на дальнейшее предательство. То есть, поскольку мы живем в двух логиках, божественной и человеческой, поскольку, скажем, я не святой, то я вынужден все-таки внутренне прощать, а снаружи ограничить контакты. И в какой-то степени, снизить его возможности по предательству и так далее. Почему иногда хочется изменить супругу? Влияет ли это на дальнейшую судьбу детей? Влияет. Когда женщина хочет изменить супругу? Тогда, когда ее концентрация на любимом человеке, на желаниях становится высокой. И тогда идет переориентация, она чувствует, что дальнейшая концентрация вредит детям и мужу. И вот в таких случаях происходят измены. Значит, когда это бывает? Когда женщина постоянно на мужа смотрит, молится и так далее. То есть вот он для нее, свет был в окне. В конечном счете она начнет смотреть на других. Почему? Потому что уже опасно на нем зацикливаться. Но главная причина, как правило, не в женщине, а в мужчине. Вот я задавал себе вопрос. Почему проблема у детей, умирает муж? Хотя жена сбросила детей. Жена неправильно себя вела, дети заболели, муж умер. Где же справедливость? Ведь должна же быть какая-то высшая справедливость. Почему? Потому что, жена конкретно что-то неправильно делает, у детей проблемы, муж умер. Потом я понял. Высшая справедливость заключается в том, что муж должен правильно жену воспитывать. Тогда она будет правильно себя вести, дети будут здоровы. Так вот, когда мужчина начинает жену носить на руках и начинает ее закармливать, вот как друга, который, перестает чувствовать, чтобы женщина почувствовала любовь, она должна иногда почувствовать ситуацию, когда она может мужчину потерять. Она должна ощутить ситуацию, когда униженное человеческое желание, жизнь, отношения и прочее. То есть моменты вот неровного поведения близкого человека, охлаждение, и наоборот, внимание, это нормально. А если мужчина постоянно не дает возможности ощутить любовь, потому что чем сильнее мужчина удовлетворяет все желания женщины, тем больше она концентрируется на желаниях и забывает о любви. Поэтому мужчин, которые женщинам угождают, женщины не любят. Это еще Пушкин заметил. Так вот, если мужчина избирает неправильную линию поведения, и слишком трясется над женой, над ее исполнением желаний, жизни и так далее, она теряет к нему интерес и начинает смотреть на других. Поэтому, насколько мужчина помогает женщине испытать любовь, а иногда нужно не только дать, а и отнять. Насколько он чувствует, любовь уменьшилась, мы приведем жену в порядок. Настолько неинтересно смотреть на других. То есть семья, еще раз хочу подчеркнуть, я это уже говорил на семинаре, семья – это постоянная борьба друг за друга. Но борьба идет через помощь друг другу в обретении любви. И здесь иногда кто-то из супругов идет на жесткие меры, где-то унижая, обижая, сказать, ставя ситуацию на грани расставания, чтобы любимый человек почувствовал, нет стабильной судьбы, нет исполнения всех желаний. Нужно удерживать каждую секунду любимого чем? Любовью. И вот когда такой режим есть, тогда семья счастлива. А когда мужчина женился, так, я женат, она замужем, что еще надо? Рыбалка. Ну, естественно, проблемы какие-то будут накапливаться. Но пускай он лучше на рыбалку на неделю едет, чем он будет бегать вокруг нее и говорить, дай Марада, что ты еще хочешь? Она скажет, только одного, любовника, в конечном счете. Мне 66 лет, и у меня развивается катаракта. Слепая от катаракты, оперированная моя мать, не была слепой, поэтому диагнозу моя бабушка по материнской линии. Что может быть причиной? Но дело в чем? Зрение, как правило, связано с желаниями, ревностью. Почему, сказать, старость и слабее зрение? Потому что мы постепенно внутренне все сильнее привязываемся к этому миру, и эта привязанность приводит к тому, что начинает то, чем мы привязываемся, слабеть. Слабеет желание, слабеет зрение, слабеет слух, потенция. Все. Поэтому те, вот, допустим, в 95 лет умер, катаясь на виндсерфинге Брэк, который голодал, как раз вот тема воздержания у него четко идет. То есть, насколько мы отрешаемся от жизни, от желания, от удовольствий, насколько мы в норме. А здесь явно зависимость мощная, первая. Второе, она явно проходила через какую-то ревность, как бы ненависть к близкому человеку, который изменил. Он сейчас посмотрел утро записки до начала лекции. Проблемы с потомками достаточно масштабные. По материнской линии, там у бабки, 23-кратное пожелание смерти мужу из-за ревности. Ой, бабушка горячая была, судя по всему. То есть там чувство было огромным, а явно любви, веры в Бога не хватало, и там такой момент прошел ревности, ненависти, он оскорбил, он предал мои самые святые чувства, что это как бы по роду резонанс, взрыв пошел. И поэтому как бы мы ненавидим глазами. И поэтому идет, сказать, когда, скажем, женщина изменил ей любыми, жить не хочет, у нее будет рак. А когда она его ненавидит просто, я бы его растерзала, вот тут скорее уже со зрением проблемы. А когда говорит, да я слышать о нем не хочу, с ушами проблемы. В общем, чем мы нарушаем, то и страдает. Так что здесь можно молиться за свой род, чтобы с вашего рода снялось обожествление любимого человека, сказать, отношений, желаний. Вспоминайте все моменты, когда вас лечили, сказать, обидами от мужчин, изменами. Прощайте 10 раз, молитесь, чтобы с ваших потомков снялась агрессия к любви, когда вас лечат крахом любви человеческой, то есть крахом жизни, желаний, отношений, секса, чего угодно. Ну и тогда могут быть результаты. У сына непроходящая ангина, аденоиды и заикание. Кто автор? Много работаю над собой, почти наизусть знаю ваши книги. Подскажите, пожалуйста, в чем загвоздка? Почему не могу помочь сыну? Ну, давайте посмотрим, что у вас осталось. Проблемы с сыном. У вас 3 прошлых жизни было унижение себя в плане судьбы. По желаниям, кстати, неплохо. Вот смотрите. До начала лекции зацепленность за желание всего в 3 раза выше нормы. А вот теперь смотрите, что было по судьбе, обида на судьбу. В 15 раз выше смертельного обида на судьбу. То есть вы внутренне хроническая пессимистка. А горло, вот, особенно аденоиды, ангины, это, как правило, обида на судьбу. То есть у вас уже, вы в рефлексах передали ребенку постоянное недовольство судьбой. Поэтому его судьба как бы разваливается. И он начинает на свою судьбу обижаться, еще не видя, в чем дело. И вот, вот эти вот ситуации... Ангина, аденоиды и заикание – это, так сказать, блокировка программы самоуничтожения. Заикание – это торможение сознания. Мы сознанием говорим, как плохо мне сейчас, да что это за жизнь, да зачем? И вот после этого сознание, так сказать, начинает тормозиться. Поэтому, но дело в чем, на тему судьбы я вышел недавно. Вот я думаю, вот следующая книга, которую я буду писать, сказать, там тема судьбы, тем более у меня сейчас, вот, вот то, что я сейчас хриплю перед вами, это тоже тема судьбы. Судьба – это масштабные эмоции, она связана, вот, у меня, так сказать, сначала болели почки, достаточно сильно, я это писал в 7-й книге. Более-менее справился, тот же ударило по коленям. Это означает ноги, тема судьбы, и дети. Значит, обида на судьбу, недовольство собой, пессимизм. Я передал детям. Все понятно. Начиная работать, идет ситуация на тонком плане. Я внешне, ну как бы даю минимальную эмоцию недовольства, у меня тут же удар по легким идет. То есть легкие, почки, колени, это все масштабные, мощные эмоции. И одна из самых опасных эмоций – это эмоция недовольства судьбой. Вот видите, вот по лектору уже замечаете. Так вот, когда начинаете заниматься покаянием, в первую очередь вспоминайте все моменты недовольства, неприятия своей судьбы. Потому что это есть неприятие, в конечном счете, божественной воли. Здесь работы много. Я экстрасенс. Заболела мама, запил брат. Я автор. Давайте посмотрим. Так, до начала лекции. Да, в какой-то степени. У вас... Дело в чем? Кто может быть целителем безопасности для своего здоровья? Это человек, который в прошлой жизни потерял жизнь. Вот почему тех, кого сжигали на кострах, называют потом святыми? Потому что если в этот момент, когда его сжигали, он все-таки пытался сохранить любовь, идет такой мощный отрыв от человеческого и концентрации на любви. То есть чем болезненнее распад человеческого, тем идет большая концентрация на любви божественной. И у человека настолько меняется душа, что просто мысли о нем уже как бы вводят положительный резонанс, и человек может выздороветь. Поэтому если человек, скажем, сидел в монастыре там много лет, или был святым, то есть отрешился от всего, концентрировался на божественном, или, скажем так, оскорбила жена, унизила, предала, он любовь сохранил. То есть вот все моменты распада человеческого, если человек сохранил, то в следующей жизни он может быть великолепным целителем. Почему? Он лечит любовь, и он пришел, рукой погладил, человек выздоровел. Но если этого не хватает, то тогда целитель должен в этой жизни постоянно, периодически помогать себе очищать свою душу. Целитель-то душой лечит тонкими планами, будущим. Значит, пост, голодание, уединение, отрешенность, внутреннее гармоничное состояние, ну и так далее, и так далее. Если же и этого нет, а еще вдобавок целитель начинает получать дипломы, медали, так сказать, звания, это тоже очень сильно привязывает, то тогда вот начинается пробивка. То есть человек лечит и начинает брать на себя. Что было у целителя до начала лекции? Смерть в поле возможная. Кто автор? Он. 13-кратное пожелание смерти себе из-за кумирства желаний, здоровья и жизни пациентов. То есть сначала начинают как бы вокруг вас проблемы, потом они подтягиваются к вам. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, целительство – это неприятное и опасное дело, и заниматься могут им единицы. И если кто-то занимается, то нужно, ну, скажем так, постоянно приводить себя в порядок. Поэтому вам для начала имеет смысл сесть на голодовку, прекратить занятия целительством. Дальше. Все тему желаний проработать, на которые вы концентрировались. Если вы будете занятия целительством продолжать, то вы должны понять, когда вы человеку помогаете, вы помогаете его божественному «Я». Если вы ставите цели другие, помочь его здоровью, его жизни, то вы концентрируете себя на здоровье и жизни. Некоторые целители это делают, но для них это не опасно, потому что у них на подсознательном уровне заблокирована концентрация на здоровье и жизни. Умерли, погибли, отрешались. А если у вас она не заблокирована, то вы тогда на сознании должны правильно себя вести. Смысл очень простой. Если я не помогу любви божественной в душе этого человека, пускай лечебного эффекта не будет. То есть нужно самому себе накладывать ограничения. Да, жалко, время подходит. Так. Молила Бога, чтобы вы приехали к нам. Почему? Чем больше я пытаюсь мужу говорить о ваших книгах, о вашем учении, тем больше муж пьет и звереет. Чем больше его вытаскивает, тем больше он опускается. Хочу помочь, не могу. Слава Богу, что вы приехали. Ну, давайте посмотрим. Опять же, вот система целей. Система целей очень опасна. Чтобы обратиться к Богу, нужно все цели потерять. Что у вас, какая цель? Смотрим. Вы нарушали к мужу законы? Да. Унижение мужа в плане кумирства, желания жизни. То есть вы книги давали мои для чего? Чтобы он пить перестал. Чтобы нормально себя вел, чтобы был хорошим семьянином. Это есть концентрация на желаниях. А естественно, а книги мои, это рычаг, они не лечат, они ускоряют. А если у вас неправильное отношение, естественно, он озвереет. Вы же его еще сильнее пристегиваете, он еще сильнее пить начнет. Так вот, если вы, почему я говорю людям, не популяризируйте мои книги. Потому что для того, чтобы я писал эту информацию, из меня, так сказать, вышибали не один год концентрацию и на желаниях, и на жизни, и на чем угодно. И еще если я говорю эту информацию, и при этом жив остаюсь, наверное, это все-таки обкатка уже произошла. А многие ведь говорят, вот прочитай эту книжку, будь здоровым, а у тебя денежки, а у тебя то, а у тебя это, понимаете? Или подсознательно выздоровеешь, прочитай эту книгу. Опять же, концентрация на чем? Поэтому, хотите помочь мужу? Перестаньте концентрироваться, чтобы он был такой и такой. Помогите его душе. Это ощущение любви к Богу. Дальше. Смотрим вас. Что у вас было? А у вас неплохо. А почему тогда проблемы с мужем? Дети, внуки. Вам просто нужно детей, внуков привести в порядок. У вас неплохо, действительно. Неплохо. Ведь понимаете, часто вот одна из многих ошибок. Человек реально приводится в порядок, он гармоничный. Но то, что в детстве, в юности он забросил на детей и внуков, оно возвращается, так сказать, к близкому, его ломает. Так вот, по детям у вас там, вот вы готовы принять травмирующую ситуацию на 90%. Ваши дети минус 150. До зачатия детей там моменты были сильнейшие и уныние, и обид. Так вот, приведите детей в порядок, и тогда муж будет меняться. Хотелось бы еще, но чувствую... А? Ну, давайте несколько минут поработаем, а потом попытаюсь я дотянуть все-таки хотя бы до середины этих записок. Значит, представьте самые большие неприятности, которые у вас могут произойти. Представьте, что все что угодно произошло, и постарайтесь ощутить вот в этот момент, что Божественное у вас никуда не ушло, оно просто становится более явным. То есть момент сохранения любви, увеличение инерции любви и уменьшение инерции страха, осуждения и уныния. Прошу. И, пожалуйста, моменты недовольства судьбой тоже снимите. Так, ну хорошо. Я постараюсь быстро отвечать. Так, мой сын находится в зале, ему 10 лет, он очень нервный. Что такое повышенная возбудимость? Это неправильная реакция на окружающий мир, на стресс. То есть, если я не могу проходить стресс, у меня, естественно, будет перевозбуждение. Неправильная ситуация по прохождению стресса откуда идет? От матери. Значит, все моменты, когда вас раскачивали, основа ваша. Вы не проходили. Здесь даже диагностика не нужна. То есть вот сейчас, насколько вы готовы принять травмирующую ситуацию? Мать, минус 100. Значит, где-то в чем-то вас заклинило, вы все равно это не отпускаете. То есть, скорее всего, моменты непрощенные у вас сидят, или моменты уныния, неприятия своей судьбы так и остались, и вы пока их не преодолели. Вот и все. Моего знакомого женщина влюбляется до безумия. Он меняет их по 3 раза на дню, занимается криминалом. Его не раз ловила полиция, но он ни разу не сидел, у него все прекрасно. Почему? Сейчас посмотрим, почему. Значит, ситуация какая? Вот я иногда, чтобы определить человека, смотрю характер, то есть это внутреннее состояние, и мировоззрение. Вот у него в среднем характер у человека плюс 20, средние параметры. Чтобы он нормально существовал, мировоззрение должно быть плюс 80. У этого товарища характер плюс 300, мировоззрение минус 600. То есть он разрушается, но запас большой. Почему у него женщина влюбляется? Потому что у него внутренняя зацепка за желание минимальна. Поэтому, когда она в него влюбляется, ведь когда женщина влюбляется в мужчину, он входит в резонанс. Она зацепляется за желание, и он тоже зацепляется. И начинаются проблемы и у него, и у нее. Если же он за желание не зацеплен, то тогда она может как угодно в него вцепляться, это ему не опасно, и значит ей. То есть она может его любить, и это не опасно ей, понятно с кем. Почему женщина влюбляется в того, кто на них не реагирует? Или вот, чтобы сказать, рецепт простой. Не обращая внимания на женщину, она сразу начинает что-то. Почему? Потому что как бы можно любить, и это не опасно. Так вот, его гармония его развращает. И что получается? Я вот думал, почему мы такие хрупкие и беззащитные? А потом понял, если бы мы вообще были устойчивы ко всему, развития бы не было. А если бы медицина все бы нас заменяла, то тоже развития не было. Поехал на машине, разбился в дребезги, собрали, сел на другую, дальше. Ну, все, какое развитие? То есть ответственность исчезает. Значит, получается, наша ранимость, наша уязвимость заставляет нас развиваться. Почему динозавры вымерли? Потому что вот эта защищенность достигла таких масштабов, что как бы нет смысла дальше идти. Так вот здесь человек как динозавр. Защищенность такая, что он что бы ни делал, его не наказывает. И он что делает? Вместо того, чтобы ощутить, что он распадается, а смерть там уже начинает к нему подкрадываться. То есть вопрос времени. Он дальше накручивает. Поэтому он разрушает свое будущее. У него, скажем, вот есть понятие «запас будущего», которое я вывел. Вот у вашего знакомого запас будущего минус 300, смертельно минус 100. У него нет будущего, он там уже, судя по всему, умер. А в настоящем прекрасно все. Вот это и есть неправильное мировоззрение. И наоборот, часто человека клюют, так сказать, судьба, унижают, предают и так далее. Он чувствует, что не выжить ему. И вот только тогда он может выжить, тогда, когда вот чувство любви, прощения и правильное мировоззрение его поддерживает. И вот тогда начинается развитие. Так вот, Америка пока похожа вот на вашего знакомого. Но если брать, так сказать, бывший Советский Союз, то, сами понимаете, наоборот. Поэтому, так сказать, тяга к правильному мировоззрению, сказать, в России, на территории, так сказать, стран СНГ, весьма высокая. Потому что те мучения, которые мы все прошли, они являются как бы залогом понимания, ну, кратковременности человеческого, и внутренний импульс устремления к Божественному очень сильный. Цель любой коммерческой организации – получение прибыли. Это концентрация на человеческом. Каким образом необходимо изменить мотивацию ключевых людей организации, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование? Не противоречит ли сама идея коммерческой организации божественной? В каком случае не противоречит? Что такое коммерческая организация? Это развитие экономики. Бизнес он очень развивает. Почему? Это управление, контроль над ситуацией. Поэтому, уровень развития коммерческих организаций – это показатель экономики общества и интеллекта. Потому что для того, чтобы быть коммерсантом, управлять ситуацией, нужно уметь информационно управлять. А информационное управление – это внутреннее гармоничное состояние. Вот я смотрел одного коммерсанта, начал заваливаться, так сказать, с детьми проблемы, тот же бизнес лопнул. Значит, что получается? Коммерсант головой погружен в дела, бизнес и прибыли, а его душа достаточно чистая. Поэтому, как правило, в среднем коммерсанты достаточно быстро сгорают. То есть, пока у него этот запас есть, Пока он думает о деньгах, но все с рук сходит. Если этот коммерсант независтливый, не испытывает ненависти к конкурентам, не испытывает уныния, добродушие, в отношении близких себя правильно ведет, то этот будет долго работать и будет богатым. Как только начинается ненависть к конкурентам, сожаление, желание раздавить любого, все, этот коммерсант уже сгорел. Так что все нормально. Как правило, коммерсантами как раз могут быть люди очень внутренне гармоничные, потому что здесь очень быстро человек свой запас вырабатывает. Вот. Ну а если этой гармонии нет, то коммерсант должен заниматься серьезно, с собой. Это, я скажу, это различные ситуации. Это умение выключиться из производственного процесса, куда-то уехать. Это, быть верующим, умение. Это понимание, что душа сначала, все остальное потом. То есть у любого масштабного коммерсанта есть четкое подсознательное правильное восприятие жизни. Он понимает, насколько все это относительно. И, соответственно, и добивается многого. Я 3 года была любовницей, у него была жена и дети. От него я тоже имею ребенка. Я с ним рассталась, не выдержала сама, попросила прощения у ее жены за причиненную боль. После этого в доме стали происходить несчастья и неудачи. Чем это объяснить? Еще раз говорю, может быть, жене его нужна была боль, чтобы очистить свою душу и спасти ее детей. Вы пошли по человеческой логике. Вы начали заботиться о человеческом, а здесь, еще раз хочу сказать, любовные треугольники, проблемы в личной жизни, там человеческой логики мало. Там логика, в первую очередь, божественная. Поэтому этот треугольник, может быть, работал на спасение детей вашего любовника и, его жены. А вы, мотивируя нравственностью или вашей усталостью, разорвали этот любовный треугольник. Значит, вы повредили детям вашего любимого человека, но, наверное, себе. То есть для вас идеалы, судьба благополучная, то есть вы стали убегать от боли, стали важнее любви. Значит, если вы отреклись от любви ради судьбы благополучной, ваших идеалов и желаний, значит, у вас должна разваливаться судьба, должен быть крах желаний и крах идеалов и надежд. Значит, вас могут и предавать, и несправедливо к вам относиться, и неудачи могут быть по судьбе, и все что угодно. Уважаемый С.Н. Лазарев, мой муж, сколько его знаю, пьет, уже 20 лет, 2 раза кодировался, 1 раз сорвался, 2-й сильно заболел, нам пришлось снять с кода. Он сильно похудел и теперь не может отказаться от выпивки. Что нам делать? Так, готовность принять травмирующую ситуацию у автора записки до начала лекции, минус 600. Сейчас, на данный момент, минус 600. Все? Я думаю, я вам ответил. Как вы цените книгу Донвала Мельседекса «Тайна древнего цветка жизни»? Я не читал, не знаю. Здравствуйте, желаю вам здоровья и любви. Что делать, когда старые мымры в коллективе мешают работать? И как расшевелить старое мышление старого шефа? Ну? Мне осталось еще одну записку прочитать. Что делать, когда молодые стервы в коллективе мешают работать? Я так понимаю, чтобы уравновесить вопрос. Вы понимаете, старый человек с какими-то вот жесткими понятиями, он пытается вогнать все в стабильность. Если молодой человек его раскачивает, и только раскачивает, он его убивает, он разрушает. А старость – это определенное окостенение. То есть развитие тормозится, окостенение, поэтому боль от приятия новой информации усиливается. Так вот, если у вас есть чувство любви, то на вашу раскачку старый человек будет реагировать добродушно, но будет вынужден принять. Если любви мало, а идет критика, то, соответственно, начнется оппозиция. Так вот, судя по вашей записке, любви вам не хватает. Так что работайте. У меня любимый муж, любимые дети. Жить стараюсь в ладу со своей совестью. То есть вашу книгу держу как настольную. Воспринимаю ее, всегда работаю над собой. Разбираю ситуацию, но тем не менее всегда болею. Почему? Неужели нельзя быть здоровой и иметь рядом любимых людей? Значит, мои книги, как я понял, для того, чтобы человек стал счастливым. Понятие счастья – это понятие счастливой души. При этом здоровье может быть, а может быть не сразу. Любовь, она всегда дает здоровье, но не сразу. У вас уже конкретно, вы начинаете притягивать, где же здоровье, ну, где же деньги, где же успех, слава, все остальное. Так что перебарщивайте, судя по всему. Посмотрим на начало лекции, что у вас было. 8 раз выше смертельного, тема судьбы. Постоянное недовольство своей судьбой. Но видите, вот когда я в следующей книге напишу, как плохо быть недовольным своей судьбой, то вы прочитаете, и у вас появится здоровье. Что такое болезнь? Это неприятность по судьбе. То есть все-таки человеческое для вас еще значимое. Перестаньте делать целью здоровье, и оно у вас появится. Вот ваше внутреннее, понимаете, как только я делаю цель, вот, у меня есть цель, я хочу ее достигнуть. Я каждую секунду говорю, я ведь еще не достиг. И у меня идет либо уныние, либо раздражение, либо недовольство судьбой. Да что за дела, где же? А вот когда я целью не в будущем, а я говорю, вот я сейчас хочу быть добрее, у меня сейчас должно быть больше любви, у меня уже нет цели к будущему. Вот это с этого начинается здоровье. Не делайте цели. Вот я одного бизнесмена учил. Ситуация катастрофическая, там тюрьмой пахнет. Привел себя в порядок. Через 2 дня взрыв агрессии, смотрю, всех прессует. Он уже цель, ага, фирма восстановилась, я жив. Так, я им сейчас покажу, как надо работать. То есть он опять делает цель, зацепляется за будущее. Будущее связано с желаниями. Взрыв желаний, он заваливается. Он не понимает, что моя информация все ускоряет. Поэтому я ему объясняю. У вас есть цель? Поставили? Забудьте о ней. Делайте сейчас все, чтобы цели добиться. Но о цели не думайте. Вам нужно сделать то-то и то-то, делайте. А вот когда вы постоянно будете думать о цели, вы каждую долю секунды будете себе говорить, так, у меня не получается, я еще не достиг. И вы будете постоянно давать агрессию. Поэтому цель должна быть вот сейчас, в данную секунду. Будда сказал, только здесь и сейчас. Почему? Суть буддизма – отказ от желаний. А корни желаний в будущем. Значит, если мне плевать на будущее, главное мое состояние сейчас, значит, я за желание не зацеплен. Поэтому чем мы больше думаем о будущем, концентрируемся на своих целях, тем больше у нас будет проблем. Поэтому хотите быть здоровы, делайте сейчас все для этого. Ощущение божественного, умение отрешиться от всех моментов человеческого, видение божественной любви и воли во всем. Рано или поздно приведете себя в порядок, потом детей и внуков, и у вас все будет. То есть, как правило, если человек идет на правильном пути, ему осталось привести в порядок детей и внуков. То есть это вопрос времени. Но еще говорю, не подстегивайте время. Одно из самых больших нарушений, которые я смотрел, это агрессия ко времени. Потому что время рождает все. Так вот, могу перечислить, кроме агрессии к любимым людям, агрессии к любви, осуждения близких людей, родители, любимый человек, дети, вы сами. Очень опасно испытывать недовольство судьбой. И очень опасно испытывать агрессию ко времени. Это постоянно притягивать вашу цель, все подчинять вашей цели, торопиться, сожалеть о том, что не получилось, и вообще, скажем так, подчинять себя какой-то цели. Подчинять себя нужно чувству любви. И вот когда вы чувство любви ощутили, то у вас сразу как бы, что будет в будущем, вот вы сейчас счастливы. Поэтому умение в какой-то момент отбросить все ваши цели и ощутить, что вы цели вот сейчас уже достигли на тонком плане, что вот это чувство просто нужно держать, и это главная цель, вот это позволяет, вот это чувство любви, оно тогда что делает? Поскольку любовь выше времени, то тогда, когда ваше ощущение любви вы сейчас носите, и у вас главное, вот как у вас сейчас с любовью, а не что будет завтра, тогда вот через это чувство любви вы начинаете восстанавливать будущее. У вас будущее раскрывается, и все ваши желания исполняются. Вам не надо сотни раз концентрироваться. Вы говорите, я хочу этого, и у вас получилось. Я хочу того, и это получилось. Но тогда, когда вы об этом не думаете, и тогда, когда вы сейчас, в данный момент, счастливы. А счастье идет через ощущение любви. Поэтому я вам желаю счастья. Спасибо. Всего доброго. До свидания.